А ты как думал? Неужели боялся, что я откажусь? И так обоим стало ясно и тепло. Дружба продолжается. Роберт ушел в зал, а через полчаса появился Ян. Он неплохо поработал над текстом. Каждая строчка была каким-то особым методом вывихнута, чтобы ее прочла не русская жена Арагона и сестра Лили Брик Эльза Триоле, а какая-то другая персона. Авторы не сразу заметили, что над их адресом было начертано генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу. Шалимов с явным удовольствием удалил эту поправку. Тушинский ее вернул. С некоторым даже отчаянием он настаивал, что без этой поправки письмо теряет смысл. В конце концов, решили оставить два адреса. К концу дня было собрано 26 подписей, включая и Тушинского. Среди прочих также фигурировал и подгулявший в столице Боря Головкин. Очевидно, вылечился по старому русскому способу — стакан в брюхо и рюха в ухо. Через день текст открытого письма Брежневу, копия Арагону, уже передавался по рупорам, то есть по клеветническим программам подрывных радиостанций BBC, «Голос АМ», «Свобода» и «Немволна». И как этот текст попал в такие странные учреждения, никто не мог понять. 1968. Тянется август, середина, ночь. Франдер. Совершив путешествие на 2 года назад, мы возвращаемся к Ваксону, сидящему на заброшенной скамье в глухомане Литфондовского парка. Только что вдали по аллее прошли 2 высоких друга. Свернули направо. Голос Яна долетел через массив акаций. «Спроси меня, могу ли я ее понять? Не знаю». И все затихло. Почему я их не догнал? В прошлом году этого бы не случилось. В прошлом году я бы их, моих друзей, запросто догнал, и мы бы вместе стали хохмить и подтрунивать друг над другом. Что-то изменилось за 2 года, за год. Эти посиделки были подсознательной попыткой что-то восстановить, но что-то изменилось и после посиделок. Мы идем в разных направлениях. Ян и Роб влекутся в категорию хороших ребят, а он подтягивается категорически не очень хорошим. Поэтический монолог становится терпим, в то время как восстановление полифонического романа вызывает все большее раздражение. Между тем, из-за массы посторонних ночных звуков Ваксон остался глух к тому, что Ян и Роберт только что прошли через серьезную ссору. Первый сказал последнему, что тому надо подумать о своих стихах. Вот сегодня он прочел сильные, жесткие тексты, а в то же время его сборники нафаршированы трескучей риторикой. «Подумай об этом, старик!» Роберт разозлился. «Какого черта ты вечно становишься передо мной в позу нравоучителя?» На этом они разошлись в разные стороны. Череда не очень приятных мыслей Ваксона была прервана приближением легких шагов. Кто-то поднял ветви и стал светить в его нишу своими глазами, и чей-то мгновенно будоражащий голос произнес: «Привет, Вакса! Ты что здесь делаешь один в такой гордой позиции?» Подошла и села на скамейку никто иная, как Ралисса Кочевая. Пахнула терпкой алкогольной смесью. И он смешался. Они никогда не общались на «ты». Вообще никак не общались. Нинка и Мирка как-то исключали общение с этой замужней девушкой. «Ну что ж, надо принимать мяч».